Глава 29. Викен завернулся через 10 минут. «Ты выглядишь уставшей», — сказал он ей, подойдя к бару, где они с Тео проводили время, потягивая напитки. «Что скажешь насчет того, чтобы поужинать дома, а не здесь?» «Было бы здорово», — с облегчением согласилась Бьянка. «Теодора, останься», — приказал Дон брату, и тот скривился, но согласно кивнул. «Завтра жду тебя у себя в 10, нужно уладить кое-что с Коллинзом». «И с Тереховым», — многозначительно сказал Тео. «Бьянка тебе расскажет по дороге». Викенза посмотрел на нее с удивлением и, мрачно переглянувшись с братом, повел ее к выходу. Допрос начался, как только они сели в машину. «Говори», — резко бросил он. Бьянка глубоко вздохнула, уже порядком уставшая от разговоров о Терехове. «Ничего такого, просто один мужчина подошел ко мне, когда я рассматривала лоты и сделал комментарий насчет ожерелья, которое я пожертвовал», — начала она. «Он знал, кто я, и сказал, что вы в последнее время не общаетесь, поэтому он решил сам познакомиться со мной, но ушел, не назвав своего имени, как только пришел Тео. Это он мне сказал, что тот мужчина Виктор Терехов. Я понятия не имела, как он выглядит». «Он ничего больше не сказал?» — настойчиво спросил Викенза. «Не прикасался к тебе?» «Да нет же! Не надо так напрягаться! Тео уже задавал мне эти вопросы. Это был очень короткий светский разговор, без нарушения личных границ». Ее слова не убедили мужа. Он пробежался по ее телу взглядом, словно ища невидимые раны. «Если когда-нибудь увидишь его снова, неважно при каких обстоятельствах, уходи. Он опасен, Бьянка, даже в толпе. Ты не должна подпускать его близко». «Хорошо, я уже поняла», — согласилась она. «Я слышала слухи о нем и знаю, что он за человек». «Не раздражайся так, это ведь серьезно», — сказал он, беря ее за подбородок и заставляя смотреть себе в глаза. «Ты же понимаешь, что опасность реальная». Бьянка одернула голову, сбрасывая его руку. «Я не глупая и не наивная. Я знаю, что он хладнокровный убийца. И да, я раздражена, потому что я устала и голодна. Этот ребенок очень прожорливый, и он превращает меня в стерву. А еще, если ты не заметил, я сегодня перенервничала». Бьянка надулась, отворачиваясь от него и чувствуя себя неоправданно обиженной. «Что бы ты хотела поесть?» — примирительно спросил мужчина с нотками веселья в голосе. Ее взгляд зацепился за вывеску ресторана на улице, по которой они проезжали. Желание возникло моментально. «Пиццу! Вон там!» — воскликнула она, указывая пальцем. Викенза посмотрел на дешевое заведение, где продавались огромные куски пиццы, и, поморщившись, постучал в перегородку, прося остановить. «Поедим в машине», — сказал он девушке. «Что именно ты хочешь?» Бьянка заказала сырную пиццу, а Викенза с пепперони. И его личный телохранитель Джо отправился в ресторан, чтобы купить ее. «Ты доверяешь ему свою еду?» — спросила Бьянка, удивленная. «Относительно», — усмехнулся Викенза. «Джо со мной очень давно, и у него есть семья, которой придется платить за предательство, если он его совершит. Тео не так милосерден, как я, в таких вопросах». Бьянка пораженно округлила глаза, и он выругался, поняв, что только что ляпнул. «Вы убиваете семьи предателей?» прошептала она, глядя на него со страхом. «Мой отец убивал. При моем правлении такого еще не случалось. Однако людям не помешает знать, что эта практика все еще существует». Бьянка отвела глаза, следя за тем, что происходит на улице. Она не хотела быть вовлеченной и даже знать о чем-то, связанном с его работой. Девушка не могла ничего сделать с тем, чем он занимается. Но делать вид, что он просто политик, было проще. «Бьянка...» «Все в порядке. Давай не будем говорить о делах фамилии. Я не хочу ничего знать». Как бы лицемерно это ни было, жить с преступником, говоря себе, что она ни при чем, раз не принимает в этом участие, Бьянка предпочитала именно этот путь. Она не была святой и просто хотела наладить свою жизнь. Ее муж был не из тех мужчин, которых нужно наставить на путь истинный, поэтому она даже не пыталась. Викензе никогда не пожертвует фамилией ради нее. Она не обманывалась на этот счет. Джо вернулся через считанные минуты, подав им бумажные пакеты, в которых в пластиковых тарелках лежали куски пиццы. Они были такие огромные, что Бьянка не была уверена даже в том, что осилит один, а Джо купил им по несколько кусков. «Ммм, какой запах!» – простонала девушка, откусывая свою сырную пиццу. Перегородка снова была закрыта, так что кроме Викензы никто не видел, как она набросилась на еду, словно голодная львица. Муж открыл для нее банку с содовой и положил ее в подстаканник, после чего тоже попробовал содержимого своего пакета, правда, с куда меньшим энтузиазмом. «Неплохо», — резюмировал он, быстро расправившись с первым куском, и вытирая руки салфеткой. Бьянка съела большую часть своего кусочка и с усталым вздохом откинулась на спинку сиденья. «Больше не могу», — заявила она, собираясь положить его в пакет, но Викензо перехватил ее руку. «Могу я попробовать?» «Конечно». Она протянула ему пиццу, но он не взял ее, а, наклонившись, откусил из ее руки. «Ммм, действительно вкусно. Особенно, когда тебя кормят». Закатив глаза, девушка дала ему снова откусить, зашипев, когда он игриво прикусил ее палец. А когда он прикончил пиццу в три куска, потянулась за салфеткой, тщательно вытирая руки. «Теперь можно и поспать», — выдохнула она. «Жаль, мы не скоро доедем до дома». «Поспи на мне», — предложил Викензо, убирая пакеты на пол и раскрывая ей свои объятия. «Давай, там впереди пробка». Бьянка прислонилась к нему, сворачиваясь калачиком на сиденье, и прикрыла глаза, вдыхая в себя аромат мужского парфюма. Викензо удобно устроил ее на своей груди, мягко массируя затылок, и она позволила себе расслабиться, постепенно ускользая от реальности. Было так хорошо ненадолго забыться. Бьянка проснулась от ощущения нестерпимого жара. Она заерзала, пытаясь сбросить с себя тяжелую мужскую руку, обнимающую ее за талию, и откинула в сторону одеяло. Кожи коснулся прохладный воздух, и дышать стало легче. Девушка прикрыла глаза, снова собираясь уплыть в сон, но на краю сознания билась мысль, что что-то не так. Она резко распахнула веки, поняв, что не ощущает на себе никакой одежды, и, убедившись, что действительно лежит в одних трусиках, шокированно ахнула, возмущенно отталкивая обнимающего ее мужа. «Что такое?» — сонно спросил Викензо, просыпаясь. «Почему я голая?» — закричала она вне себя от паники. Бьянка ничего не помнила после их ужина в машине. Она даже понятия не имела, как оказалась в спальне. «Я не хотел тебя будить, поэтому сам снял платье». Будто не понимая ее чувств, спокойно объяснил муж, тоже садясь в кровати. «Или ты думаешь, я что-то сделал, пока ты спала?» Она именно так и подумала. Но, конечно, это было глупо. «Боже, какой стыд! Я ведь знаю, что он не такой. Он не раз уже доказывал это». Девушка прикрыла глаза, не в силах посмотреть на него. «Я просто испугалась, потому что не помнила, как оказалась в постели». Виновато пробормотала она, кутаясь в одеяло. «Прости, что разбудила тебя. Ложись, пожалуйста». Она очень хотела, чтобы он послушался ее и не углублялся в эту тему. К сожалению, Викензо и не думал о том, чтобы возвращаться ко сну. «Твое платье очень неудобное и жесткое в талии, чтобы в нем спать, Бьянка», — сказал он. «Ты прав», — согласилась она, стремясь поскорее замять этот разговор. «Спасибо, что позаботился обо мне. Давай спать». «Прекрати», — раздраженно рыкнул он. «Если думаешь, что я касался тебя, пока ты спала, то так и скажи. Мне надоело, что ты все время дрожишь от страха. Я думал, мы уже прошли через это, но, видимо, ошибся». «Я так не думаю», — воскликнула она. «Я просто не сразу проснулась и запаниковала, увидев себя голой. Я и так смущена, если ты не заметил. Пожалуйста, давай просто спать». Бьянка легла, надеясь, что он последует ее примеру, и хорошенько прикрылась одеялом, поворачиваясь к нему спиной. Конечно, ей хотелось быстрее пойти в гардеробную и надеть пижаму, но она решила подождать, пока он уснет. Однако Викензо, напротив, встал с кровати, обходя ее, и направился на ее сторону в одних боксерах. Девушка отвела глаза от его практически голого тела, когда он встал перед ней и прикусила губу. «Не делай так», — сказал он, хватая ее за подбородок и поворачивая к себе. «Посмотри на меня». Она подняла на него взгляд и нервно сглотнула. Викензо включил ночную лампу и присел на краешек кровати, обхватывая рукой ее щеку. «Я очень хочу тебя, малышка», — откровенно сказал он, гладя ее по нижней губе, что вырвало из ее груди пораженный вздох. «Хочу целовать тебя, твои губы, твою кожу. Ты пахнешь цветами, знаешь? Этот запах сводит меня с ума с первой нашей встречи. Я мечтаю попробовать каждый уголок твоего тела. Хочу сосать твои соски, пока они не покраснеют под цвет этих алых губок. Хочу оставить следы своих зубов на твоей шее и животе, на твоей спине и попке, бедрах, везде, где только смогу. Потому что один вид этой нежной белой плоти сводит меня с ума. Ты совершенство, Бьянка. Мне достаточно лишь одной мысли о тебе, чтобы перестать думать о чем-либо другом, полностью утонув в своем желании к тебе. Но знаешь, чего я хочу больше всего?» Она покачала головой, покраснев от смущения, но не в силах отвести взгляд от его гипнотических глаз. «Я хочу зарыться лицом в твою нежную розовую киску и вылизать ее дочисто», — медленно сказал он, и она прикрыла уши, вскрикнув от изумления и крепко зажмурившись. Сердце билось как сумасшедшее, а в голове не укладывалось, что он действительно сказал что-то настолько бесстыдное. Бьянка не знала, как смотреть ему в лицо, не могла заставить себя даже двинуться, чтобы уйти в ванну и спрятаться от этих слов. Она беспомощно пискнула, когда он нежно, но твердо отвел ее руки назад и склонился к ее уху, щекоча кожу своей бородой. «Уверен, она такая же сладкая, как твой рот», — проурчал он, даже не думая останавливать поток этих откровений. Мягкая, влажная, жаждущая киска, которую слишком долго незаслуженно обделяли вниманием. «Ты ведь даже не ласкала ее своими пальчиками, да? У тебя когда-нибудь был оргазм?» «Прекрати!» — вскрикнула она, пытаясь оттолкнуть его, но он крепко держал ее. «Хочу, чтобы впервые ты кончила на мой язык», — прошептал мужчина, лаская языком мочку ее уха. «Так сильно, чтобы твои крики были слышны на улице. А потом я хочу раздвинуть эти мягкие бедра как можно шире и насадить тебя на себя сверху, пока мой член не утонет в твоих соках и не взорвется внутри тебя». Он замолчал, уткнувшись в ее шею и часто дыша. Дыхание Бьянки было столь же быстрым, а в животе, несмотря на смущение, закручивался тугой узел вожделения, которое ей было уже знакомо. Она хотела, чтобы он что-нибудь сделал, поцеловал ее или больше. Может, она снова позволила бы ему ласкать свою грудь. Но не ниже. То, что он описывал, было очень-очень неприлично. Девушка умерла бы, попытаясь он прикоснуться своим ртом к ее киске. Даже думать об этом было непристойно. «Я без ума от тебя, Бьянка», — прохрипел в ее шею Викенза. «Ты буквально сделала меня безумцем, который не может думать ни о чем, кроме как о своей жене, которая презирает и боится его. И знаешь, каким бы плохим ты меня себе не представляла, на деле я во сто крат хуже. Но даже являясь тем, кто я есть, даже находясь на грани, я никогда не воспользовался бы тобой таким образом снова, малышка. Да, я жажду тебя, но еще больше, чем просто трахнуть тебя. Я хочу, чтобы ты тоже этого хотела. Я не прикоснусь к тебе без твоего разрешения. Никогда». «Я знаю», — прошептала она. Она и не думала, что он чувствует все таким образом. Разве это вообще возможно? Так сильно желать другого человека. Ей казалось, что он хочет ее просто потому, что она не сдается, как и другие. Но то, что он имел в виду сегодня, это было нечто совершенно другое. Что-то особенное. Бьянка видела, что он говорит правду. Глаза Викенза отражали все его чувства, и она с удивлением поняла, что эти чувства находят в ней живой отклик. «Ты не причинишь мне боль?» — решившись, спросила девушка, накрывая его руку на своем лице дрожащей ладонью. «Нет», — прохрипел он, — «я не причиню тебе боль. Никогда». «Хорошо», — прошептала она, приподнимаясь, чтобы накрыть его рот своими неуверенно подрагивающими губами. Он ответил, пылко впиваясь в ее рот, но отстранился прежде, чем поцелуй стал глубже. «Не сегодня, дорогая», — мягко сказал муж, укладывая ее на спину и укрывая сползшим одеялом. «Но спи, Бьянка». Она почувствовала легкое прикосновение его губ к щеке, а потом Викенза выключил лампу и ушел в душ. Бьянка впервые пожалела, что не может поступить так же, потому что огонь в ее животе пылал ярче, чем когда-либо, принося нестерпимую боль и дискомфорт.